Глава 42. «Пыль», — сказала она, указывая на край экрана. Он тоже это заметил. «Веди туда. Скинь скорость». «Тихонечко, тихонечко подводи, не поднимай высоко. Веди над самыми барханами». «Бот», — говорит Самара. «Молодец, рассмотрела». На дороге действительно был бот. Пылил огромной метлой, сметая песок и пыль с дороги. «Ну вот». «Теперь тебе ясно, кто чистит дорогу?» — говорит инженер, рассматривая бота. «А зачем кому-то чистить дорогу?» — спрашивает казачка. «Ну, наверное, потому что кто-то по ней ездит», — произносит Горохов задумчиво. «Давай-ка полетим, посмотрим. Только не по дороге, а возьми в степь чуть севернее». Они оба почти одновременно заметили большую белую коробку здания, вокруг которой стояло 5 или 6 ветрогенераторов. Он хотел сначала взять управление в свои руки, но, увидав ее увлеченность, не стал этого делать, только советовал из-за спины. «Не спеши, не спеши. Ниже, еще ниже. Держи дрон в метре над барханом. Не спеши. Зависни. Держи так. Нам нельзя оплошать. Там обязательно есть охрана и, скорее всего, камеры. Это то, что ты искал?» Она повернулась к нему, глядит на него в глазах понимания. «Умная зараза». Он фамильярно берет ее за голову пятерню и разворачивает к монитору. «Смотри в монитор». И поехали потихонечку. «Наезжай не спеша». У него даже перестало чесаться между лопаток. Он был предельно внимателен. Да, эта женщина из дикой степи была права. Этот большой, очень большой дом и было то самое, что он искал. «Дарги!» — воскликнула она и ткнула пальцем в край монитора. «Верно, верно, он тоже их теперь увидел. Давай потихоньку назад, назад. Стоп!» Две черные фигуры находились недалеко от белого дома. Было утро, они еще не искали тени. Сидели прямо в 50 метрах от дома, как раз рядом с расчищенной от песка площадкой, в которую упиралась старая дорога. Площадка была крытой, на ней, судя по всему, оставляли квадроциклы. А через дорогу от стоянки само здание. На северной, теневой стене здания, лестница из железной арматуры. Лестница с перилами, ведущая вверх метров на 5. А там маленькая площадка перед крепкой дверью. «Стоп, стоп, стоп!» Он хватает ее руку и останавливает дрон. «Что?» — не понимает казачка. «Дарги нас не видят!» «Камеры», — коротко говорит он, и, почти чиркая по гребням барханов, отводит дрон на север. А в санатории камер, кажется, не было. Доктор учится на своих ошибках. «Теперь нужно быть еще осторожнее. Камеры — это плохо. Инженер не может знать наверняка, связаны ли они с палазной или в доме есть тот, кто сидит за монитором и наблюдает за всем вокруг. Хотя это маловероятно. На стоянке тогда стоял бы квадроцикл. Дежурный ведь как-то сюда добирается. А может, их привозят на смену?» Ничего не ясно. Горохову все это не нравилось. Слишком много всяких вероятностей, которые нельзя проверить прямо здесь и прямо сейчас. Тут бы посидеть денька 3-4. Но времени-то как раз у него и не было. Он помнил слова Люсечки проказы. «Через 2 дня, то есть послезавтра, нужно будет решать вопрос. А как его решать? На берегу?» «Да просто с другого берега могут все увидеть. Там от берега до берега и 200 метров не будет. И западный берег пологий, спалазная, которая стоит на холме. Он хорошо просматривается, простреливается. А если у увидевшего на стене будет пулемет, и это будет хороший пулеметчик, который решит взять ситуацию в свои руки, или из города пошлют за ним погоню, а чтобы он не спрятался, запустят сразу через реку пару дронов, нет, на берегу не вариант. Опасно. Дорога. Отойти подальше в степи, все сделать на дороге. Но там 2 дарга. Услышат, прибегут. Сначала придется убирать их. Убрать даргов и дождаться доктора на дороге? Этот вариант ему нравился больше. Хотя попробуй застань в степи даргов врасплох. Попробуй подойди к ним незамеченным. Еще попотеешь с ними. Хотя на этот случай у него был проверенный метод. Если дарги не очень опытные, если не провели пару лет на бегах на человеческие жилища, этот способ мог сработать. «Давай потихонечку отведи дрон на запад и подойди к дому с западной стороны. Там, на западной стене, я камер не видел», — говорит он Самаре, а сам не отрывает глаз от монитора. У него чешется плечо и рука, он непрерывно их почесывает. Казачка делает то, что он просит. Да, вариант с дорогой был реален, но помимо решения вопроса с доктором, он хотел проникнуть в это белое здание. Очень хотел. Ведь на то у него были причины, веские причины. Вся южная сторона дома, как и вся крыша, завешена солнечными панелями. Турбины, панели, наверное, генератор есть там. Внутри много всего, чему требуется электричество. «Стоп!» — он останавливает Самару. «Эту дверь видишь?» «Чуть подведи к ней и покажи ее как следует». Когда камера взяла хороший фокус, он рассмотрел большую железную дверь в центре и снизу южной стены. Дверь сделали хорошую, крепкую. Сама заподлицо, петли внутренние, но почему-то вместо хорошего резного замка дверь запиралась на мощный висячий, а на двери краска пооблупилась. Это был технический вход, аккумуляторная комната. Дверь на треть занесена песком. Но это ничего, пусть. У него появилась мысль. «А ну-ка, чуть ближе дверь дай!» Она делает то, о чем он просит. Горохов внимательно рассмотрел мощный замок. «А теперь подними». Самара чуть поднимает дрон. «Отлично. На южной стене камер нет». Его мысль становится все отчетливее. Ему еще многое хочется посмотреть тут, но индикатор зарядки аккумуляторов показывает уровень ниже 40%. «Давай, возвращай машинку», — говорит инженер, яростно начесывая себе шею. «Облети Даргов подальше. Теперь важно, чтобы о нашем визите никто не узнал». Пока она возвращает коптер, он пьет воду и думает. Хорошо, что у него есть над чем подумать, иначе зуд начал бы сводить его с ума. Обратно шли спокойно. Так спокойно, как можно идти по степи, в которой живет огромное количество опасных животных. Но вот шершней сейчас в воздухе, конечно, не было. Шершни и осы не любят день и жару. Уже в 10 они прячутся от жары в своих страшных норах, только торчат из них, вентилируя выходы и наблюдая за тем, что происходит вокруг. В принципе, они и днем, и в самый зной могут запросто напасть. Но только если кто-то будет пробегать возле норы. Вылетят, быстренько убьют и снова спрячутся к себе, оставив лужин греться на солнышке до самых сумерек. Хорошо, что их можно услышать. Эти норы всегда издают монотонный низкий гул. Опытный человек всегда распознает его и обойдет тот бархан, в котором живут эти насекомые. «Ужас их тут сколько!» — произнесла Самара, когда они набрели уже на второе по счету жилище шершней. Горохов ничего не ответил. Его шею и особенно пространство между лопаток раздирал непрекращающийся зуд. Но чесаться все время он попросту не мог. Поэтому просто сделал пару глотков из канистры и молча пошел дальше. Он был мрачен. И казачка, чувствуя его настроение, сказала: «Давай я пойду первой». Он был не против, и, удачно обходя все опасности на пути, уже к половине 12-го они были на берегу возле своей лодки. А еще через полчаса, когда температура перевалила за 55, он с трудом вытаскивал лодку на свой берег, затаскивал ее в тайное место среди рогоза. Зуд при такой жаре становился просто невыносимым. Самара и та устала, а у него едва хватило сил, чтобы переодеться перед лагерем из казачьей одежды в свою. Он даже не поинтересовался, как идут дела на участке. Увидел, что дело идет, и сразу ушел к себе в палатку. Пришедшего Баньковского Самара в палатку не пустила. «Перегрелся он, вечером выйдет». «Я прикажу воды принести», — обещал инвестор. Это было кстати, но сейчас инженер расчесывал себе шею и копался в медицинской сумке в поисках антигистамина. У него была пара нужных таблеток. Нашел, сразу закинул в рот пару штук. И заодно закинул хороший антибиотик для профилактики. Самара уложила его на живот. Намазала воспалившуюся кожу жиром саранчи, сказав при этом: «Не так будет чесаться». А после спросила: «Есть будешь?» «Давно не ели». Горохов вообще не хотел есть. Жара и поражение кожи не располагали к аппетиту. Но ему нужно было готовиться к операции, в которой потребуется и сила, и особенно выносливость. И он сказал: «Буду. Нужно поесть. Давай еды побольше. Саранчи и гороха. И хлеба. И спиртного. Водки давай. И сама тоже ешь как следует. Нам послезавтра нужно будет кое-что сделать». «Пойдем к дому?» — спросила она. «Я пойду к дому, а ты на коптере посидишь. Сделаем дело, получишь 100 рублей». Она молчит, косится на него, достает посуду и еду. Все это ставит перед ним, думает. Это большие деньги, особенно для вдовы. Впрочем, здесь, на краю мира, в степи, это для всех деньги немалые. «Только уговор», — говорит Горохов. Самара молча ждет его условий. И он продолжает. «Васильку ни слова. А спросишь, так скажешь, что ездим на тот берег степь смотреть. И что ты думаешь, что я и там хочу поискать воду? Договорились?» Она молчит, режет тыквенный хлеб. «Ну так мы договорились», — настаивает инженер. «Он хочет услышать ее обещание». Он уже ничего от нее не скрывал. Теперь это не имело смысла. Хотя он и был уверен, что почти все, что с ним происходит, она передает Васильку. Впрочем, это было до этого дня. А что случится после, нужно было держать в тайне. Поэтому он и предложил ей деньги. Большие деньги. «Ну так мы договорились», — не отставал от казачки инженер. Ему очень не хотелось разговаривать, а тем более выдавливать из нее обещания. Но это нужно было сделать. «Что ты молчишь?» «Ладно», — недовольно бросила она. И поставила перед ним тарелку, доверху наполненную обычно вкусной едой, которую сейчас ему есть совсем не хотелось. Ее слово, конечно, не могло ничего гарантировать, но ему так было лучше. Он взял первый кусок хлеба. Он был чуть подсохший. Тыквенный хлеб быстро черствеет. И начал на него укладывать паштет. Горохов продолжал смотреть на нее. «Ну, чего?» Ей не нравился его взгляд. «Сказала же, ничего не скажу атаману. А спросит, так скажу, что ходим смотреть новые участки под бурение». Инженер молча кивнул и стал есть вкусный хлеб со вкусным паштетом, хотя аппетит к нему так и не вернулся. А вот антигистамины подействовали, и помимо ослабления зуда медленно наползала еще и умиротворяющая сонливость.